Глава 23. Обучение магии. Злата. «Ты еще не устала?» — протянул ректор и зевнул. Лицо его осунулось. «Нет, что вы, во мне еще столько сил!» — воодушевленно произнесла я. «Хочу попробовать магию льда, что-то утром она мне не очень подчинилась». «Как ты ее пробуждала? Сердцем?» — усмехнулся Эйнар, садясь в свое кресло возле окна. «Ну да, мы, ведьмы, пропускаем все через сердце. Там наш источник», — задумалась я. «У айсаров источник находится в позвоночнике», — спокойно ответил генерал. «Магия наша там. Поэтому ты сегодня учинила стихийное бедствие в моем кабинете». «Да, понятно. Так что надо делать?» — готовилась я, потирая руки. «Для начала попробуй заморозить воду», — кивнул ректор на столик, где стоял кувшин с водой. «Научишься хоть кофе и еду остужать». Я тут же схватила стеклянный сосуд и, налив воды, крепко обхватила его пальцами. «Теперь почувствуй холод в спине, как он пробирается к самому твоему нутру», — вкрадчиво объяснял Эйнар, встав с кресла и шагнул ко мне. «Будь спокойна и уверена в себе». Я прикрыла глаза, концентрируясь на своих ощущениях. По позвоночнику пробежал холодок, растекаясь по телу, по рукам. Светло-голубое свечение засияло из-под пальцев, проникая в стакан. Вода задрожала и через несколько секунд начала покрываться тонким слоем льда. «Достаточно, отзывай силу», — ровным голосом командовал ректор, стоя рядом. От радости, что все получилось, я вдруг разволновалась, и магия меня ослушала, сильнее изливаясь в воду, которая в одно мгновение заледенела до самого дна. «Отзывай силу», — с нажимом процедил генерал. «Не могу», — еле прошептала я с ужасом, наблюдая, как стакан покрывается искрящимся льдом. «Злата, возьми себя в руки, успокойся», — твердым голосом продолжил ректор. «Вдох, медленный выдох. Выкини все лишние мысли и эмоции из головы». Я не отрывала взгляда от сосуда, внимательно слушая генерала. Набрала полную грудь воздуха и постепенно выдохнула, не торопясь. «Так, молодец, еще раз», — ровно проговорил Эйнар. «Только стакан пока не отпускай». Пальцы дрогнули, хотелось уже избавиться от этой посудины поскорее. «Держи и дыши, а то произойдет выброс магии. Ты же не хочешь повторения утреннего события?» «Нет», — чуть мотнула я головой, собирая волю в кулак. Далее сконцентрировалась на дыхании, доведя его до ровного и спокойного. «Отлично. Собралась?» «Теперь аккуратно отзывай магию обратно», — также вкрадчиво произнес ректор. Я снова медленно выдохнула. На этот раз магия меня послушалась и морозным ручейком потекла по руке в обратном направлении. Там она еще немного пометалась вверх-вниз по позвоночнику, но потом стабилизировалась и успокоилась окончательно, осев холодным облаком в теле. «Все, теперь можешь поставить стакан», — осторожно выдохнул генерал. Рука потянулась к столу, и пальцы разжались. «Ведьма, ты меня до инфаркта доведешь», — вздохнул дракон в моей голове. Пока я пыталась совладать с магией, он притих и молча наблюдал за мной. «Что я сделала не так?» — смотрела я на обледенелое стекло и воду. «Ты по привычке подключила эмоции», — вздохнул облегченный ректор. «Это и была твоя ошибка. Магия льда не терпит суеты и нестойких вибраций, которые как раз исходят от ярких эмоций. Радость, счастье, волнение, страх, ненависть — все это вносит нестабильность в магию льда. Поэтому айсары такие непробиваемые, спокойные и жесткие. Я чуть не сказала «отмороженные», но вовремя исправилась. Теперь кое-что стало проясняться. «Да, Мы с самого детства учимся контролировать свои чувства и эмоции, чтобы не позволить магии взять над нами верх». Ректор сдвинул брови на переносице и убрал руки за спину. «Если это произойдет, то случится выброс, который может ранить близкого человека. Не все в Люменмаре владеют магией, особенно магией льда». Он отвернулся и уставился в темное окно. Напряжение ощущалось в его словах. «У вас случился подобный выброс, и кто-то пострадал?» — осторожно спросила я, видя, как Эйнар сжал челюсти. «Не хочу об этом говорить», — процедил он. Я поняла, что нащупала больное место Айсара. «На сегодня довольно тренировок. Главное, запомни, ум и сердце должны быть холодны, когда ты пользуешься магией. Тебе не помешает заняться медитацией?» Ректор все так же смотрел в окно. «Поняла. Буду следить за своим эмоциональным фоном, когда пользуюсь магией льда», — уверенно ответила я. «Завтра практикум по артефакторике. Ты обещала рассказать, что ожидает меня», — напомнил Эйнар и, наконец-то, повернул голову в мою сторону. «Точно. Где моя торба?» Я оглянулась и увидела нужную сумку на полу. Вытащила оттуда вещи. Всевозможные безделушки на первый взгляд, но на самом деле предметы, совершенно необходимые в работе артефактора. «Что за хлам ты принесла в мою комнату?» — нахмурился ректор. «Это не хлам, а детали будущих артефактов», — по-деловому ответила я, вывалив эту кучу на письменный стол генерала. «Завтра у вас простой практикум — определение уровня магии в личной вещи клиента». «Говоришь, простой?» — хмыкнул ректор, разглядывая барахло. «Да, с моим даром я разобралась с этой темой самостоятельно еще в прошлом году. Нужно было создать амулет, привлекающий мужчин, для одной девушки. Вот я быстро изучила сама, с помощью книг из библиотеки», — гордо проговорила я, выпрямив спину. «Пусть знает, что я не абы какой артефактор, а умный и сильный». «И как? Получился амулет? Привлек мужчин?» — иронично поинтересовался Эйнар. «Конечно. Как только студентка закончила академию, она вышла замуж за декана факультета разведки, ледяного дракона. Между прочим, оказалась его истинной парой, хотя до этого он на нее внимания не обращал. Чуть счастье свое не профукал». «За Айсара?» — изогнул бровь генерал. «Нет, за обычного. Отмороженные драконы плохо поддаются магии. Ой, простите». Поняла я, что брякнула лишнее. «Да ладно. Думаешь, я не знаю, как Айсаров называют за глаза? Давай уже объясняй», — кивнул он на вещи. «Все очень просто». Встрепенулась я, взяв в руки металлический гребешок с простыми самоцветами. «Индивидуальные артефакты готовят из личных вещей заказчика. Это я знаю, дальше. Но не каждая вещь подойдет». «Да, нужен особый предмет», — перебил меня ректор, «который давно находится у клиента или переданный по наследству. Такие вещи успевают насытиться аурой хозяина, впитывают его магию, если тот ей обладает». «Все верно. Вы были отличником, когда учились в академии?» — удивил меня Эйнар. «Не без этого. Не отвлекайся, Злата». «О, вы меня по имени назвали». Взгляд из-под лобья и сжатые губы генерала намекнули, что я много болтаю. «Так вот, продолжаю. Обычно заказчик приносит сразу несколько своих личных вещей. И задача артефактора состоит в том, чтобы почувствовать, какая именно подойдет для изготовления амулета». Я протянула гребень ректору. Тот взял вещицу и покрутил в руках. «Положите его на ладонь и сверху накройте второй рукой», — проговорила я не спеша серьезным тоном. «Закройте глаза. Призовите магию из сердца, как я вас учила. Просканируйте вещь. Поищите, есть ли там остаток магии и след ауры владельца». Ректор прикрыл веки и сосредоточился. Даже морщинка пролегла между бровями. «Ух ты! Какая мощная энергия в этом гребне! Чей он?» Эйнар распахнул глаза и уставился на меня. «Моей бабушке», — довольно хмыкнула я. «Богине Эралии?» — не поверил он. «И вот так просто вещь валяется у тебя в этой куче?» «А кто подумает искать ценный гребень в этом хламе? Хочешь что-то спрятать? Положи на самом видном месте. Народная мудрость, между прочим». «Как она отдала тебе гребень? Это же серьезная вещь. А если она попадет не в те руки?» — искренне переживал ректор. «Из этого гребня можно сделать мощный артефакт, причем не только индивидуальный». «Знаю, он мне нужен, но пока схема амулета у меня не получается никак», — вздохнула я. «Хотела создать целительский артефакт от любых болезней и ранений». «Это невозможно», — уверенно вынес вердикт ректор. «Слишком сложно. Только прямая магия целителя может помочь пострадавшему». «Но ведь никто не пробовал», — парировала я. «Мой хороший друг Дариан Одлонскот, целитель с мощным даром, говорит, что в этой жизни возможно все, если очень захотеть». «Как самонадеянно! Хороший друг, говоришь», — скривил губы генерал. «Да, я знаю его с детства. Наши родители давно дружат. Его мама Элиана, между прочим, помогла нам с братом появиться на свет. Говорят, роды были сложными. Вспомнила я историю своего рождения. Дариан учится на втором курсе Академии в Иралии. Он отличник и хороший друг». «Верю, верю», — вздохнул генерал. «Давай вернемся к практике. Завтра вам предстоит просканировать каждую вещь, которую выдаст преподаватель, и ответить, годится она для артефакта или нет», — подытожила я, взглянув на гору вещей. «Тренируйтесь». Ректор с усердием принялся изучать детали будущих изделий, которые я тщательно собирала за свою артефакторскую практику. Какие-то из них годились быть основой, а другие — только вспомогательными частями. И Эйнар правильно указал, какие именно. «Здорово. Теперь я спокойна. Завтра вы точно справитесь», — довольно улыбнулась я. «Можно и ко сну готовиться. Только чур я первая в ванную иду». И я шмыгнула к заветной двери, чтобы ректор не успел проскочить вперед меня. «Ведьма!» — послышался из комнаты возглас, когда я оказалась в просторной ванной. «Как же тут шикарно по сравнению с общаговским душем!» Я быстро скинула на пол рубашку и брюки, пока вода набиралась в большую мраморную ванну. Развернулась и столкнулась с собственным отражением в большом зеркале во весь рост. И замерла. В прошлый раз я боялась даже посмотреть на отражение чужого тела и сразу юркнула в воду. А вот ректор не погнушался рассмотреть мое тело во всей красе. Почему я не могу сделать то же самое? Генерал-майор действительно хорошо сложен. Упругие бицепсы, широкие плечи, выпирающие кубики пресса, длинные сильные ноги. «Ой, не смотри вниз», — одернула я себя. Щеки тут же зарделись румянцем, когда я вспомнила утреннее состояние мужского органа. Во сне я крепко обняла Эйнара, словно любимую плюшевую игрушку, и тело ректора отреагировало на близость. «Ну как тебе, мой хозяин?» — иронично поинтересовался дракон. «Правда, красавчик? Жалеешь, что сбежала тогда от нас?» «Нар, чтоб тебя! Когда же я привыкну, что эта сущность все время за мной наблюдает?» Поджав губы, я отвернулась от зеркала и поспешила залезть в ванну. «Чего застеснялась-то?» — откровенно потешался надо мной дракон. «Согласись, тебе же нравится, Эйнар!» «Отстань!» — рявкнула я, погружаясь в горячую воду. «Ну, признайся, ведьма, ты таяла и млела от поцелуев хозяина. Я чувствовал твои эмоции. Ты ведь уже готова была отдаться ему», — не унимался Нар. «Заткнись, морда чешуйчатая», — процедила я сквозь зубы. «Вот чего ты обзываешься, а? Я же обижусь и точно не расскажу, как обратиться в дракона», — насупилась вторая сущность ректора. «И не надо. Мне и так хорошо. Подумаешь?» — хмыкнула я. И вдруг меня резко замутило. Магия взбунтовалась, пробивая позвоночник. Не успела я опомниться, как вода мгновенно превратилась в лед, сковав мое тело по самую грудь. «Мамочки!» — пропищала я, понимая, что угодила в капкан льда. «Дура!» — завопил дракон. «Ты зачем воду горячую набрала?»